Глава пятая. Война. Его Преосвященству епископу Любекскому, Новгород, май 1471 года. Преподобный отец, учитель и благодетель. С печалью и стыдом все больше убеждаюсь в своей неспособности выполнить ваш наказ быть холодным наблюдателем и летописцем, плыть в гуще событий. Это все равно, что спускаться в лодке по порожистой реке. Не успеваешь разглядеть берега, не успеваешь запоминать изгибы и извилины русла, следишь только за тем, чтобы не перевернуться, не вылететь из лодки, не разбить голову о камень. Тем не менее, вот вам мой отчет о том, что успел ухватить мой взгляд, слух, память за последние 5 месяцев в бурлящем, охваченном смятением городе. Посреди зимы явились вдруг послы из Пскова к новгородцам, что московский великий князь Иван призывает Псков идти с ним вместе войной на Новгород за его непокорство и измену. Послы хотели все обсудить с посадниками и боярами Келейна, без огласки уговорить их подчиниться великому князю, предлагали себя в посредники для переговоров, просили свободного проезда для псковских послов через новгородские земли в Москву. «Нет», — заявила Марфа Борецкая, — «не будем ничего таить. Пусть народ новгородский знает, как Москва ищет нашей крови». Борецкие стали бить в колокол, собрали вечи, заставили псковичей объявить о своей миссии всенародно. Что тут началось? Кровопивец, клятвопреступник, ласковыми словами нас прельщает, а втихомолку готовится напасть, и других подбивает. Не дадимся Москве, кто против Бога и великого Новгорода. Московская партия притихла. Только архиепископ Феофил пытался утихомирить ярость толпы, призывал остудить горячие головы. Но его голос едва был слышен. В конце концов, решено было отправить посольство к королю Казимиру, предложить ему принять Новгород под свое покровительство. Меня несколько раз вызывали в дом Борецких переводить разные послания и беседы с приезжавшими иностранцами. В один из визитов мне довелось быть свидетелем спора между князем Алельковичем и посадником Дмитрием Борецким. Алелькович пытался сдерживать свой гнев, но ему это плохо удавалось. «Кем же я буду командовать?» — говорил он. «Где мое войско? Вы хотите в последний момент посадить на коней гончаров, плотников, сапожников и послать их против московской рати? Думаете взять числом? Неужели память у вас так коротка, и 15 лет не прошло с того дня, как Москва вас побила под старые русы? Сколько их там было? 300 конных против ваших 5000, и бежал ваш гребенка шуйский аж до самого Новгорода. Что же вы предлагаете?» — спрашивал, тоже сдерживаясь изо всех сил, посадник Борецкий. «Набор», — твердо отвечал Алелькович. «Немедленно охочих людей нанимать и плату им положенную ставить, чтобы бежали записываться на перегонки, а не хватит охочих людей. Положить, чтобы каждый конец выставил с пяти сох конного воина. По разрубу, как в Пскове делают. И тренировать их к бою каждый день. Пищальному огню обучать, сабельные рубки. Они ведь у вас еще и седла со стременами не видали, носками за землю по старинке цепляют. Да это же получится регулярная армия. Где же таких денег напастись? Вот подступит князь Иван со своей ратью служилой, да разгонит ваших гончаров и плотников, да потребует выкуп 1020, тогда, глядишь, откуда-то найдутся денежки. А сейчас и 5000 не хотите собрать, чтобы отвести беду. Моим слугам из вашего казначейства каждый рубль обещанного жалования приходится то ли на коленях вымаливать, то ли хоть саблей вырубать. У нас уже есть один конный полк, архиепископский. Да, этот полк неплох. Но командиры их во всем послушаны архиепископу Феофилу. А верите вы, что архиепископ не изменит в последний момент? Его Москва утверждает в сане. Он с утра до вечера зовет с ней мириться. «Поклонитесь, — говорит великому князю Ивану и митрополиту Филиппу, — а я за вас буду им челом бить. Для него союз с Литвой смерти подобен. Не станет он кланяться киевскому владыке Григорию. Если король заключит с нами союз, князь Иван не посмеет напасть. Да и архиепископу придется подчиниться. Нет у меня большой надежды на короля. После смерти моего брата он сейчас пытается оставить Киев без князя, посадить туда своего наместника. А киевская знать не поддается, грозит отделиться. Зовет меня на княжение. Пока киевские дела не решатся, руки у короля повязаны. Этот разговор кончился миром. Но, видимо, в другой раз у князя дошло до прямой ссоры с Борецким. Потому что в середине марта он внезапно уехал к себе в Литву. И, по слухам, на выезде ограбил от злости несколько новгородских деревень, как бы в счет недоплаченного жалования, да и людей, говорят, побил. В апреле вернулись, наконец, послы от короля Казимира, навече торжественно зачитали договор, подписанный королем. Литовская партия ликовала, король согласился почти на все условия, новгородцы, чтобы присылаемый литовский наместник был непременно православный, чтобы вместе с ним в резиденции на городище, правый берег Волхова, было не более 50 человек свиты и приближенных, чтобы литовцы в Новгороде были подсудны новгородскому закону, чтобы никакой литовский пан не мог в новгородской земле покупать себе села или выводить к себе крестьян, чтобы купцы литовские торговали здесь с немецкими только через новгородских посредников, чтобы римских церквей нигде в новгородской земле не строили, где нашему архиепископу принимать посвящение в Москве или Киеве, то нам самим решать. А если государь московский пойдет войной на Новгород, то король и вся рада литовская должны дать новгородцам скорую помощь. Со своей стороны, Новгородцы обещали платить Литве положенные подати без обмана и утайки. А если король сумеет помирить их с князем московским, то они в этом году уплатят вдвойне. После зачтения договора многие в городе повеселели и приободрились. «Ну, теперь князь Иван не посмеет на нас напасть», — говорили они. «Это надо совсем разум потерять, чтобы поднять меч сразу и на Литву, и на Новгород». Как мы знаем, сердце человека легко распахивает дверку гостям по имени беспечность и близорукость. Только постучи. Стало труднее собирать деньги на вооружение. Замедлилось укрепление наружной стены. Но были и недоверчивы. Их мнение яснее всего высказал мой знакомый отец Денис. «Слишком уж добрым выглядит король в этом договоре. Так легко уступает по всем пунктам только тогда, когда не собирается выполнять самое главное условие — скакать на помощь с мечом в руке». Среди темного люда все шире расползаются слухи о всяких грозных предзнаменованиях. Говорят, что на двух гробницах в соборе Святой Софии выступила кровь, что в отдаленном монастыре сами собой зазвонили колокола, а в другом монастыре по лику иконы Богоматери потекли слезы. Когда буря сломала крест на соборе, это тоже было истолковано как знак гнева Господня. Должен сознаться, преподобный отец, что и моя душа охвачена страхом и смятением. Как я хотел бы излить вам на исповеди то, что переполняет ее, услышать ваши мудрые и утешительные увещевания. Умом я понимаю, что победа Борецких и Литовской партии — это была бы наша победа. Но сердце говорит, что она может обернуться катастрофой, что души новгородцев еще слишком привязаны к старой вере, к старым заблуждениям. Если польется кровь, они могут только укрепиться к своей ненависти ко всему, что исходит из Рима. От митрополита московского Филиппа пришло к новгородцам послание. Вот его приблизительный перевод. «Слышу о мятеже и расколе вашем, бедственно, и одному человеку уклониться от пути правого, еще ужаснее целому народу. Трепещите, да не сойдет страшный серп Божий на головы сынов ослушных. Вспомни сказанное в Писании: беги от греха, как от ратника, беги от соблазна, как от змеи. Этот соблазн есть латинщина, она уловляет вас. Разве пример Константинополя не доказал ее гибельность действия? Греки царствовали, греки славились в благочестии, но попытались соединиться с Римом и теперь служат туркам. До сих пор вы были целы под крепкой рукой Иоанна. Не уклоняйтесь от святой великой старины и не забывайте слов апостола: Бога бойтесь, а князя чтите. Смиритесь, и Бог мира да будет с вами». Но никакие уговоры уже не могли подействовать. Весь город словно бы превратился в единое существо, опьяненное страстью, злобой, собственной силой, жаждой испытать ее, упиться, бешенством смертельной схватки. Даже архиепископ Феофил не смеет уже возвысить свой голос в защиту мира и благоразумия. Вооруженные отряды патрулируют улицы, часовые сменяются у пушек на стенах и башнях. И вот вчера судьба ударила в свой колокол. Из Москвы доставили разметную грамоту князя Ивана. Так здесь называют объявление войны. Господь всемогущий, сохрани и помилуй заблудшее стадо твое. Преданный вам Стефан З. Фрау Урсули Копенбах в Любек из Новгорода, сентябрь 1471 года. Дорогая мать и благодетельница, с горечью и тоской сообщаю вам, что того Стефана, которого вы знали, пестовали и растили, больше нет на свете. После того, что мне довелось пережить и увидеть в Новгороде этим летом, душа моя выгорела дотла и превратилась в чадящую головешку. В ней не осталось ни любви, ни сострадания, ни надежды. Сколько я прочел книг об ужасах войны, сколько слышал рассказов бывалых воинов, но все это оставалось словами, излившимися на бумагу, словами, отзвеневшими в воздухе. Миллиона слов не хватит, чтобы передать вопли одного раненого стрелой в живот или вой матери, прижимающей к груди обгорелый труп ребенка. Если это послание доберется до вас, в пакете вы найдете хронику, которую я вел с мая месяца. Прошу вас, передайте ее нашему дорогому епископу. Моя связь с ним прервалась. Купцам сейчас запрещен въезд и выезд из Новгорода. Псковский гонец согласился отвезти пакет Алольцеву, а вот тот уже переправит его вам. Не знаю, хочу ли я, чтобы вы прочли хронику. Боюсь, она изранит ваше сострадательное сердце. С другой стороны, я по слабости своей так привык делиться с вами даже самым сокровенным, что рука не поднимается написать «не читайте». Решите сами, хорошо? Во всяком случае, вы теперь знаете, что по милости Господней тело мое уцелело. Единственный заметный след войны — моя исхудавшая оболочка болтается на костях, как ряса, вывешенная для просушки. Храни вас Бог, моя бесценная. С. З. Хроника военного лета 1471 года. 1 июня. Из Пскова пришла весть, что московский дьяк Яков Шачебальцев привез туда от князя Ивана приказ выступать вместе с Москвой против Новгорода. Псковичи ответили согласием. Их поведет княже-наместник Федор Шуйский вместе с сыном своим Василием Федоровичем. 4 июня. Цены на хлеб выросли втрое, а мясо и птица так вздорожали, что не подступиться. Не было еще такого, чтобы летом против нас воевали, толкуют легковерные новгородцы. Наши болота и топи любую рать летом проглотят, как кит иону. Но дождей все нет, и земля суха и тверда под сапогами, идущих где-то воинов под копытами их коней. 8 июня. Лазутчики Борецких доносят из Москвы, что в мае месяце Иван собирал в Кремле всех своих братьев и бояр и епископов, прося совета. И все собравшиеся поддержали его намерение немедленно идти войной на Новгород. Отправлены послы и воеводы князя к вятчанам и двинянам, и устюжанам, и тверянам с приказом поднимать рати против новгородцев. Все против нас. А кто за? Одни литовцы? Борецкие срочно отправили верного человека к королю Казимиру с просьбой спешить на помощь. 12 июня. Отец Денис уговорил городские власти отдать ему пустующий дом рядом с его церковью под лазарет. Один Тысяцкий хвастливо объявил, что раненых новгородцев не будет, а раненых москвичей никто врачевать не собирается. Но пожилые бояре, помнившие войну 1456 года, прикрикнули на него и выдали отцу Денису денег из казны на чистое полотно, на дрова, на муку.